Санчи, вот закончим с этими ублюдками и смотаемся на озеро, где ты потерял девственность», — подбодрил я парня, мысленно посылая образ озера и Лоома. «Ха, давно пора», — с юмором ответил парень, слегка повеселев от воспоминаний. После возвращения у меня состоялся разговор с Нел, рассказал все, ничего не утаивая. Озерные Лоома оказались частью их племени, отбившейся во время первого нападения Канг. Еще тогда пообещал жене, что привезу их к нам и возьму в наше племя. Но все время появлялась проблема, и поездка откладывалась. Лар и его первая группа воинов находились в 700 метрах от границы рва. На берегу установили два щита, за которыми стояли две баллисты и котелок с горящей каменно-угольной смолой. Второй отряд, также состоящий из копейщиков и лучников, находился ближе к пристани, на расстоянии километра. У них тоже две баллисты, прикрытые со стороны моря щитами. Вначале хотел сделать один опорный пункт, но корабли могли разделиться и попробовать произвести высадку в двух местах. Между двумя этими опорными пунктами, зарывшись в песок и накрывшись щитами, сидел в засаде спецназ Бера. Лар и Рак находились на первом опорном пункте, вторым командовали Гау и Бар. «Лар, вы готовы? Скоро корабли попробуют высадить воинов на берег, понимая, что ров им не преодолеть». «Готовы, Макса», — ответил оба практически синхронно. Прошелся сам, придирчиво все осматривая, в таких вопросах малейшая оплошность может стать губительной. Обе баллисты хорошо закреплены, 10 копий. Котелок с каменно-угольной смолой, разбавленной животным жиром, горит, чадя едким дымом. Рядом еще запас смолы и горшок с жиром, чтобы пополнять запас адской смеси по необходимости. А смесь действительно адская, водой практически не тушится. Когда проводили эксперименты, приходилось забрасывать песком, потому что воды даже на какое-то время усиливало горение. 50 копейщиков и 15 лучников составляют живую силу опорного пункта. Столько же людей и на втором. Это не считая 30 спецназовцев Бера, ждущих своего часа. В живой силе мы очень сильно уступаем противнику, но каждый мой воин стоит 5 вражеских. И это не преувеличение, ни один из 20 на валу рву не дрогнул и не оставил свой пост, когда черная лавина катилась на нас, как обезумевшее стадо. Жаль, что пристреляться не успели, была у меня идея на пристреленной дистанции установить буйки из шкур и кусков дерева, чтобы огонь по кораблям вести прицельно издалека, но времени не хватило. Этим планировал заняться сразу по возвращению Тиландера с кораблями. Самое позднее, завтра утром американец должен отплыть из Кипруса, если повезет, к вечеру будет в плаже, и тогда расстановка сил круто изменится. Лар, боевая готовность. На берегу должно находиться небольшое количество воинов, чтобы с кораблей их не приняли за серьезную силу. Всех лучников держи за щитами, пусть враги видят, что у нас только мечники и копейщики. Тогда они сами решат высадиться напротив нашей ловушки, чтобы покончить с нами одним ударом. Прошло уже больше часа, времени вполне достаточно, чтобы, приняв на борт желающих, подойти к плажу. Едва я подумал, что враг задерживается, а время идет к вечеру, как из-за небольшого мыса с южной стороны показался идущий на веслах корабль. Я ждал остальных, но тщетно. Он шел на расстоянии 200 метров от берега, поднятый парус скорее мешал, чем помогал движению судна. Движения гребцов довольно уверенные, хотя мои работали слаженные. Не приближаясь, судно поравнялось с нами и продолжило путь дальше на север. Это разведчик, а они не так глупы, как мне показалось в начале. Раг, беги ко второму опорному пункту, и пусть сидят тихо. Если корабль захочет высадить десант, Гау и Бар знают, что им делать. Если же останется в море, пусть не высовываются и не открывают огонь, на такое расстояние даже баллиста не выстрелит. Рак сорвался с места, исчезнув между пальмами. Корабль проплыл в обратном направлении через час, скорее всего они достигли скалы, что вдавалось в море и являлось другой стороной бухты. Убедившись, что за скалой нет поселения, разведчики плыли обратно, чтобы доложить ситуацию. Интересно, какое количество черных воинов они приняли на борт? Однозначно, что не так много, сами корабли не такие большие, да и скорость убегавших не предполагала, что те горят желанием участвовать в бойне. Теоретически буду считать, что против нас осталось около 5 или 6 сотен воинов, половина из которых могут быть лучниками. Получается, что на каждого из нас приходится по 5-6 противников. Расклад не лучший, но могло быть и хуже. Корабль-разведчик тем временем снова поравнялся с нами и проплыл дальше на юг. Солнечный диск нижним краем коснулся горизонта, решающий бой произойдет завтра, вряд ли враг пойдет в атаку ночью. Это значит, что людям Бера нечего сидеть всю ночь в засаде, скорчившись под щитами с насыпанным сверху песком. Лар, сходи к Беру, пусть выползают из своих нор, думаю, сегодня боя не будет. На ночь усилить охранение на рву и у каждого опорного пункта, быть готовым к бою с первыми лучами мал. Макса, мне кажется, они испугались и уйдут, улыбаясь, предполагает великан, я как услышал большой шум, испугался, хотя слышал его раньше. Нет, Лар, они не просто так проделали такой долгий путь. Испугаться то они испугались, а потому ко второй атаке подготовятся намного серьезнее. Дай людям отдохнуть, но не забудь про усиленный дозор. Хорошо, Макса, Лар отправился за Бером. Я же задумался, мне не нравилась новая тактика, выбранная врагом. Разведка и тщательная подготовка к бою. Что же ты задумал, Зикур, мать твою, выругался, не в силах раскусить тактику врага. С другой стороны, откладывание атаки нам на руку, глядишь, подоспеет Тиландер с 2 кораблями, и тогда посмотрим, Зикур, кто из нас по праву может называть себя владыкой моря. Глава 21. Сича. Когда полудикие ринулись на штурм, даже находясь на расстоянии 500 метров от места схватки, Минат отчетливо слышал очень громкий и неприятный шум и даже не успел нормально подумать, что может вызвать такой шум, когда увидел, как атакующая черная лавина вначале остановилась, а через пару минут уже спасалась бегством. Основная масса бегущих спряталась за кустарниками в степи, но часть воинов продолжила бегство без остановки. Красно-белая туника редука отчетливо выделялась среди полуголых черных тел, Минат видел ее у края кустарника. Он даже видел, как редук немного отошел от края кустарника и внезапно упал словно подкошенный. Как только обладатель красно-белой туники упал, воины, скрывавшиеся за кустарниками, бросились бежать прочь от этого странного гибельного места. Шестое чувство взывало к инстинкту самосохранения Минада, требуя от него убираться от этой земли, но гнев брата страшил больше. Следует остановить бегущих воинов и попробовать вразумить их. «Подними якорь и давай следом за убегающими», — отдал он команду капитану Кема. Тот бросился выполнять приказ, и пару минут спустя весла дружно погрузились в воду. Остальные корабли последовали за Кемом Минада и нагнали отступающих воинов, изгрудившихся довольно далеко от места атаки. С Минадом на берег сошло 30 лучников, от полудиких можно ожидать любой подлости. К его удивлению, полудиких среди воинов на берегу не оказалось. Практически все были воинами из Андона, набранные на время похода. Небольшая группа черных полудиких, около 20 человек, это все, что осталось от огромной орды, призванной обещанием хорошей наживы. Где Вакхавайр, старший, командир, редук? Разобрал его, ответил на его вопрос крупный воин со шрамом через все лицо. «Как тебя зовут?» — спросил Минад, чувствуя, что воины на берегу ждут от него конкретных действий. Вирбаз, здоровяк, явно пользовался авторитетом у этого отребья, Минад видел уважительные взгляды, обращенные на воина. «Вирбаз, я назначаю тебя в Акхавайр над этими воинами, по возвращению в Ондон мой брат Зикур узнает, что именно тебе обязаны мы победой. А что мы победим, не сомневайтесь, рана нашей стороне, и он прольет на нас свою милость», — последнюю фразу Минад произнес, повысив голос, чтобы все немногочисленное воинство его слышало. «Ра разгневался на нас», — послышалось из задних рядов. «Кто это сказал?» — Минад всматривался в глаза воинов, стыдливо опускавших глаза. «Вирбас, ты тоже так считаешь?» «Нет», — просто ответил новоявленный командир и в свою очередь спросил. «Кто считает, что Ра разгневался на нас?» «Я», — снова донеслось из задних рядов, и вперед протиснулся немолодой воин с черным треугольником на лбу. «Я считаю, что Ра разгневался на нас, потому что он дал врагу оружие, которое убивает шумом на большом расстоянии». Минад только открыл рот, чтобы возразить, как Верба с неожиданным сильным ударом пронзил недовольного воина мечом. Острие вышло из спины, воин удивленно посмотрел на своего товарища, на его губах запузырилась кровь, и со словами «Ра разгневался», он тихо сполз на землю. «Кто еще считает, что Ра разгневался на нас и помогает нашим врагам?» Вирбас выдернул меч из тела убитого воина и грозно оглядел воинов. Судя по молчанию воинов, больше никто так не считал. Минад, крайне довольный выбором нового командира, озвучил план. «Вирбас, все воины погрузятся на кимы, мы нападем на них со стороны моря. Со стороны моря у них нет глубоких канав, из которых трудно выбраться, но сначала я пошлю один кем, чтобы разведать силы нашего врага и выбрать место, где наши кимы подойдут к берегу. Больше мы не станем нападать, как это делают полудикие, вначале все узнаем, а потом нанесем смертельный удар». Воины встретили его слова с одобрением, Минад бегло прикинул, что на берегу больше 200 человек. «Ты приказываешь?» — Вирбас слегка наклонил голову, признавая командование Минада. «Тогда давай воинов на кимы, с этой стороны по земле нам врага не одолеть. Мы нанесем удар там и тогда, когда наш враг не ожидает». Закончив речь, Минад вернулся на свой кем, наблюдая, как Вирбас с громкими криками и пинками торопит погрузку воинов. Не имея воинского опыта, Минад тем не менее был не глупым человеком и понимал, что их нападения ждут, и даже предполагал, что их готовы встретить и со стороны моря. Выбрав самый маленький кем, он послал его с заданием детально осмотреть береговую линию. Капитан кема производил впечатление умного человека, и по его встречным вопросам Минад понял, что не ошибся с выбором. Еще раз посоветовав держаться вне досягаемости стрел, он отпустил капитана.